«Я тебя урою», — медленно произнес он, и его лицо исчезло за маской нанокостюма. Она словно вода растеклась по лицу, а потом сформировала защитную оболочку. «Неужели симбиот? Но главного я добился. Внимание! Ваш вызов принят. Дуэль состоится завтра в 13 часов 45 минут. Почему в час? Сейчас же вроде 8 вечера», — озадачился я. И в этот момент секунды таймера истекли. В мгновение окружающая обстановка сменилась. Огляделся. Оказался среди каких-то развалин. Местность не проглядывается. Все завалено разноцветными обломками стен, песком, да камнями. Высоко наверху потолок. Бивня поблизости нет. А я без оружия и какого-либо снаряжения, в одной пижаме. Прекрасно, ничего не скажешь. Но у меня же есть лазер. И первым делом активировал новую способность. Вот только ничего не вышло. Оказывается, не все так просто. Направил в палец энергию, и тот засветился. Так, это фонарик. Теперь усиливаю свет. Усиливаю. Усиливаю. Усиливаю. Маны уже осталось совсем немного. И хрен. Ничего не вышло. Зато выскочило сообщение. Усиление света плюс один. Уровень второй. Лазер, блин. Если это даже и так, то его сначала до двадцатки как минимум раскачать надо, чтобы он что-нибудь прожег. Разочарование года, а не лазер. Так, секретное оружие отменяется, бьемся по старинке. Я подобрал парочку булыжников, хотя не думаю, что они смогут пробить броню бивня, и прижался спиной к одной из глыб. Раз бивень до сих пор не объявился, значит, нас раскидало по разные стороны арены. Нужно быстрее отыскать его, пока это не сделал он. И так времени много зря потратил. Я активировал пронзающий взор и полетел сквозь стены в поисках своего противника. Арена просто нереально большая, и мне повезло, что я нашел его быстро. С нынешним уровнем, рентген кушал меньше маны, лучше управлялся, а главное, по моему желанию мог рассеиваться, покрывая больше пространства или концентрироваться. В общем, то, что я увидел, меня не обрадовало. Арена действительно была большая и состояла из заваленных песком и глыбами залов. Напоминала бывший торговый центр. Огромный центр. На ум приходило всего 4 настолько больших в нашем городе. Но дело не в этом. Бивень двигался довольно проворно и, причем прямиком в мою сторону. Если задуматься, то в его костюме, наверняка, есть тепловизор. Я окинул взглядом светящиеся стены. Тепла от них явно меньше, чем от меня. Однозначно тепловизор. И у меня не больше минуты. Даже меньше. Еще раз осмотрелся. Помещение квадратов 50. Освещение так себе. Тусклый свет, исходящий от уцелевших стен и некоторых обломков. И это можно использовать. Активировал поглощение света. Какого оно уже уровня? 15-го. Неплохо. Могу свободно поглощать свет без прикосновения в радиусе метра и в течение 15 секунд, а могу просто приложить руку к стене и поглотить весь свет по периметру. Так и сделал, быстро насытившись светом. Теперь я сиял не хуже столба с прожекторами, а в теплозрении так вообще, как огненный столб. Осталось только все как следует подготовить. Свет сам по себе не излучает тепло, только при большой концентрации. Поэтому окрасил несколько глыб по периметру светом, так чтобы светились ярко, но не освещали помещение, потому что лежали под завалами. В тепловизоре они, наверное, будут выглядеть, словно оставленные мной ловушки. Надеюсь, бивень так и подумает. Тем более, если провести между ними светящиеся нити. Через минуту все помещение погрузилось во тьму, свет шел только от меня. Теперь можно перейти ко второй фазе. Приложил к стене руку и направил в нее свет, при этом тщательно контролируя его поток. Способность управления тоже была уже неплохо раскачана, аж до 18 уровня. Пару мгновений, и на стене был изображен контур человека из света. Круто выглядело. Не клон, но в заблуждение ввести может. Отошел на расстояние и через 5 секунд, после отката, создал еще одного такого. Больше тратить энергию нельзя. Бивень не заставил себя ждать. Одна из стен разнеслась в крошку, а из открывшегося проема в зал полился слабый свет. Вот только что он будет делать дальше. Ночное видение ему не поможет, свет будет резать глаза, тепловизор тоже. Да и так, смотреть на нас не камильфо, тем более определить, кто из нас, кто. Однако парень влетел в темноту с автоматической винтовкой в руках и сходу пустил очередь в одну из приманок. А ведь не расслабился, атакует всерьез. Вторую. И встал в замешательстве. Оба силуэта с простреленной стеной по-прежнему стояли на месте и не двигались, а свет продолжал гореть. Добавим немного неразберихи. Я погасил одну из приманок и бивень моментально отреагировал. ОМОНовец пустил очередь в темноту, а затем из-под ствольника гранату. Ну, это он уже переборщил. Взрыв, наверняка, перекрыл видимость в его тепловизоре, что мне только на руку. Я высунулся из укрытия и пустил в него заготовленную резонирующую бомбу. Вернее, не в него, а в пробитую им стену. Грохоту было много. Стена обвалилась прямо на него и парня погребло. Не зря выбрал эту способность, сработала в нужный момент. Еще бы не сработало. Я специально выбрал две самые слабые с виду стены, у этой даже пара дыр уже зияла. А трещин-то сколько? Меня еще удивило, как она не обвалилась, когда бивень дыру в ней сделал. Ну и стены само собой были несущие, только возле них и не поставил свои псевдоловушки, а оба возможных входа тщательно заминировал. Короче, просто указал путь, где надо идти. Погоня людоедов не прошла для меня бесследно, научился кое-чему. Бивень прошел как раз по одному из предложенных мной маршрутов. Ну и приманки в виде людей были нужны для принятия первого огня и атак. Ведь, по сути, костюм дает защиту, силу и скорость, плюс тепловизор и ночное видение, может еще маскировку, а вот какие у бивня умения, непонятно. Знаю только, что спецумение, легкая броня, а может и защитная. Короче, создал двойника, отошел и сделал еще одну псевдоловушку, за которой и спрятался, а потом еще одного двойника дальше. Как? Направил поток света по тонкой струе, словно проводу, а потом на конце провода сделал двойника. Тут оказывается главный образ в голове хорошо держать. Дальше управление светом дело техники. Погасил двойника приманку по такой же схеме, через провод потянул свет, а сам все это время кастовал бомбу. И ведь получилось. Жаль, потолок не обвалился, а только стена. Видно, не совсем несущая была. В этот момент прозвучал звук выстрела, и каменный завал на вершине разлетелся. Выжил, значит. Из завала показалась рука с винтовкой. А потом камни развалились, и оттуда выпрыгнул бивень. Ну и монстр. Хотя нет, это все костюм. Наверняка, что-то вроде энергетического поля есть, в качестве кратковременной защиты, как бабл у паладинов. Я стоял на виду, поэтому парень быстро сориентировался и направил на меня винтовку. Короткая очередь, и перед моими глазами возникла темнота. Даже боли не успел ощутить. Разлепил глаза и увидел таймер воскрешения. 1 минута. Под ногами надпись в светящемся полу. Думал, ты самый умный. Как нельзя, кстати, сейчас подходит. Правда, самым умным я себя никогда и не считал. Но вот победить боевой костюм с помощью уловок у меня не получилось. Не зря клан механиков в почете, у них реально мощные ребята. Надо до завтра что-нибудь новенькое придумать. Время-то есть. А пока посмотрим, что изменилось. Налоги во время боя смотреть несподручно. Поэтому отложи это дело до конца боя. Ага. Управление светом на 5 пунктов подняли. Поглощение на 1 и передачу на 3. Еще и скрытность на 1 уровень, теперь она 12-го. Неплохо. Осмотрелся. Саранчи рядом не было, впрочем, как и моих старых тел. Но звук перемолки камня слышался отчетливо. Значит, подкрепилась, как следует, а теперь работает в поте лица. Что ж, не будем ее отвлекать. Ограничения спали, но я не шевелился. Мало того, активировал бесшумность и сел в позу медитации. Не хватало, чтобы эта тварь вновь меня прихлопнула. Будем заваливать туннель, надо только определиться со снарядом и местом обвала. Все оказалось просто. Каких-то особых мест на потолке не нашел, это была естественная пещера, поэтому кидать можно куда угодно. С выбором снаряда, тоже заморачиваться смысла не видел. Все крупные камни валялись далеко, пока буду подбирать к ним, привлеку саранчу. Она чуткая, зараза. Да и самый мощный бросок, это резонирующая бомба. Так и решил. Собрал горсть мелких камней возле себя, соединил их квинтэссенцией и активировал бомбу. Время каста 5 секунд. 1, 2. Звук дробления камня неожиданно исчез. 3. Зато послышались быстрые клацанья лапок насекомого. 4. Саранча показалась в проеме туннеля. 5. Я запустил камень, в самый последний момент, когда насекомое налетело на меня. Перед глазами вновь темнота. Время до возрождения 4 минуты 58 секунд. Вот зараза. Успела прикончить меня, прежде чем камень долетел до потолка. Стоп. А где это я? Вокруг меня была каменная кладка. Я сидел в маленькой келье, метр на метр. От пола шло легкое свечение. Взглянул на него. В глаза бросилась надпись. Думал, ты самый умный. Я с яростью ударил руками по каменному полу с надписью. Вот засада. Обвал, таки произошел. Вот только аномалию не засыпало. Взглянул на потолок. Груда камней, наваленных и спрессованных собственным весом. Видимо, обвал уперся в невидимую преграду. Вот проклятие. И правда, с чего это я решил, что самый умный? Нужно было просто найти способ победить саранчу, или вообще не трогать ее, качать в скрытности и ждать, пока та сама не пророет выход наружу. А теперь что делать? От бессилия откинулся назад и уперся спиной в стенку. Это что, мне теперь 2 часа тут торчать? Хорошо, хоть клаустрофобией не страдаю. Увидел на земле несколько мелких камушек, поднял их и начал жонглировать. Получилось. А ведь во время возрождения способности не работают. Непорядок. Хоть какая-то отрада. Хотя у меня теперь жонглировать и в реале получается. Не знаю, сколько времени прошло, но жонглирование меня успокоило и привело мысли в порядок. Открыл меню и проверил. Оказывается, в момент смерти были логи. Подняли бросок камня, резонирующую бомбу, обвал и погребение. Кстати, и саранчи не было слышно. Неужели ее завалило? Тогда понятно, откуда уровни. Да и жонглирование подняли за это время. Только имеющуюся проблему это не решило, поэтому просто продолжил жонглировать. Медитировать попросту опасно, высосу аурой весь свет из единственного источника под ногами. Мысленно отключил ее, вроде получилось. Не знал, что так возможно. А вот свет на полу и правда потускнел. Аура поглощения в автономном режиме и без медитации делала свое дело. Может добавить освещение. Наполнил светом камушки, которыми жонглировал. Жонглирование плюс 1. Уровень 7. Неплохо. Еще подняли. А что если посильнее наполнить? Влил в камни еще света, и они взлетели. Я аж головой об потолок стукнулся. Охренеть. Нет, конечно, взлетели громко сказано. Больше походило на левитирование. Но ведь офигенно. Влил в ладони свет и теперь точно взлетели. Просто висели над ладонями. Круто. Неужели магнетизм открыл? Правда, никаких уведомлений о новых способностях не было. Значит, продолжим экспериментировать. Убрал из одной ладони свет и камни упали. Подбросил их и вновь включил сияние на ладонях. Камни снова зависли. Интересные ощущения получались. Вроде бы и не трогаешь их, а камни в воздухе двигаются от каждого движения кисти или пальцев. Потребовалось прилично времени, чтобы привыкнуть к этому и научиться жонглировать по-новому, не прикасаясь к камням руками. И система оценила мои эксперименты. Жонглирование плюс 20. Уровень 27. Еще ни разу не видел такого скачка в уровнях. Круто получилось. Жаль, не удалось проверить все задуманное. Места маловато, да и камней покрупнее не было. Зато появилась еще одна мысль. И я даже поразился, как она мне сразу в голову не пришла. По сути, меня здесь держит только аномалия возрождения, и все, что мне надо, это избавиться от нее. Вот тут-то мне и поможет резонанс. Ведь с другими аномалиями резонанс помогал бороться. Я довольно потер руки и засиял, попутно деформируя и возмущая исходящий от меня свет. В общем, создавал нестабильные волны. Но ничего не произошло. Тут на помощь пришло восприятие, которое как-то странно стало предоставлять больше информации об энергии аномалии. Чувствовались какие-то колыхания. Я попытался подстроиться под них. Ничего не произошло. Подстроиться идеально не получалось. Попытался увеличить возмущение. Тоже без толку. Люминесценция плюс 1. Уровень 12. Резонанс плюс 1. Уровень 12. Восприятие плюс 1. Уровень 4. Познание сути плюс 1. Уровень 2. А последнее-то тут при чем? Недоумевал я, но свои попытки продолжил. По крайней мере, они качают сложные способности. Однако больше чем на полчаса моего терпения все равно не хватило. Решил действовать радикально. Резонирующая бомба. Скостовал ее и ударил об пол. Бах. Все потемнело. Время до возрождения 9 минут 59 секунд. Да, глупо получилось. Только убил себя зазря. Но я не унывал. Продолжил жонглировать светящимися камушками, пока время до возрождения отсчитывалось. Единственный плюс из произошедшего – это мана восстановилась. А с аномалией возрождения на самом деле не все так просто. Чтобы поймать с ней резонанс, может понадобиться действительно много времени. И еще неизвестно, к чему все приведет, ведь резонанс может как разрушать, так и усиливать. Или еще чего-нибудь может. Надо будет в инете посмотреть. Как только тайм-аут закончился, я, наконец-то, соизволил активировать пронзающий взор. Надо было с этого и начинать. Правда, это ничего нового не принесло. Точнее, ничего хорошего. Я был в полной жопе. Кругом толщи земли, каменные породы и многоэтажки. Такое чувство, что целый квартал ушел глубоко под землю. Радовало лишь то, что внутри этих многоэтажек встречались пустоты. Поэтому я набрал полные штаны оптимизма и провел очередной эксперимент. Его я старательно откладывал на потом, так как не хотел подобным заниматься в игре. Но выбирать не приходилось. Я не собирался торчать здесь, и игру бросать тоже, поэтому оставалось только одно – выбраться отсюда, во что бы это мне ни стало. Я нагреб камушки вперемешку с землей, придал им форму саперской лопатки, приложил ладони и наполнил заготовку светом, одновременно четко представляя контуры бедующей лопаты. Здесь главное воображение, это я еще в Колизее понял. Готово. А вот и системки. Квинтэссенция плюс 1. Уровень 7. Управление светом плюс 1. Уровень 24. Внимание! Открыто достижение ремесленник 2. Совместив природные материалы, сущность аномалии, энергию и способность изменять материю, у вас получилось создать примитивный артефакт. Поднял свое творение. Лишний песок осыпался, и в руках у меня оказалась светящаяся лопата. Да, не произведение искусства, но свои задачи выполнять должна. Я, кстати, читал когда-то книгу про зомби со святой лопатой. Так вот, моя точно светилась как святая. Вот только остается непонятным уведомление о достижении. Какую еще аномалию я объединил и почему артефакт? Потому что светится. А вообще, с любым артефактом можно синхронизироваться. Правда, это происходит само собой. Взглянул на характеристику синхронизации, всего 1%. Тогда понятно, почему я этого не почувствовал. Да и мультипанели со способностями нет. Представил, как лопата потухнет, и она действительно перестала светиться, а мне подняли синхронизацию на 3%. Ничего себе. Продолжаем. Вновь зажег ее, и она снова послушалась, а еще поднялась синхронизация. На этот раз до 5%. Сосредоточил взгляд на лопате и дождался системной справки. Лопата лечебного света. Тип. Артефакт. Синхронизация. 5%. Я уже вообще ничего не понимал. Откуда такие свойства-то? И тут меня осенило. Я создал лопату, находясь внутри аномалии возрождения, и получалось, что это такой эффект от места. Теперь все встало на свои места. Я тут же собрал землю в ком, представил снаряд и активировал квинтэссенцию. Снаряд регенерации. Синхронизация. 1%. Получилось именно то, что и хотел. Жаль не испытать. А то жуть как интересно, как оно будет работать. На радостях собрал еще 2 снаряда. На большее не хватило маны, а разбирать лопату я не собирался. Теперь она уж точно святая. Правда, использовать ее придется все равно по первоначальному предназначению. Поэтому со всей силой воткнул ее в каменную кладку и понял, что погорячился. Не берет. Надо еще как минимум ломик сделать. Вот только маны почти не осталось. Значит, разберем свою поделку и соберем заново. Вытянул из нее свет, лопата рассыпалась, а я подзарядился, правда, не до конца. Часть силы ушла в пустоту. Ну да ладно. Подкорректировал немного лопату и создал заново. Вуаля. Теперь на конце рукояти есть ломик. Воткнул его и выкорчил первую партию камней. Те повалились на пол возле меня. Интересно. Обвалиться завалу внутрь аномалии игра не дала, а нескольким камушкам пожалуйста. Ладно. Я продолжил выкорчевывать камни. Но спустя несколько минут кладка осыпалась и открыла мне голову саранчи. Значит, все-таки погребло. Тварь лежала придавленная камнями. Ну и страхолюдина. Никогда не любил разглядывать насекомых в увеличенном виде, они всегда казались мне жутко страшными. Ткнул лопатой ей в морду и она зашевелила усиками. Живая, зараза. Отскочил я в другой край норы. Правда, совсем недалеко. Но тварь меня достать не смогла, она вообще не могла вылезти из-под завала, так что зря беспокоился. Поэтому успокоился и пригляделся, чтобы увидеть шкалу здоровья. Та была практически на минимуме. На лице непроизвольно растянулась улыбка. Это просто великолепный шанс опробовать мои снаряды жизни. Я поднял один из увесистых булыжников и без задней мысли бросил в морду насекомому. Светящийся камень попал в огромный глаз саранчи и просто отскочил от него. И проверил шкалу жизни моба, не изменилось. Хорошо хоть не добил. Но все же, что не так? Поднял камень. С ним ничего не произошло. Синхронизация 1%. Ага, вот в чем дело. Надо лучше синхронизироваться. И вот тут-то мне и помогла новая способность – познание сути. Неожиданно просто пришло осознание того, что суть этого снаряда – это жизнь. Я ощутил ее внутри камня. Тут уже восприятие подключилось и, как по мановению руки, процент синхронизации пополз вверх. Эврика. А самое удивительное, что вместе с синхронизацией внутри снаряда разгоралась словно пламя энергия аномалии. Камень будто оживал. И спустя минуту у меня в руке был абсолютно другой снаряд. Это был больше не светящийся камень, а энергетический шар, который окружала тонкая скорлупа камня. Он мягко сиял белым светом. Ну что, попытка номер 2. Я запустил камень в саранчу и мысленно активировал эффект восстановления. Булыжник ударился об морду, разом потух и развалился кучкой земли. А вот саранча зашевелилась. Ее шкала здоровья засияла и быстро поползла вверх. Еще иконка баффа полной регенерации появилась. Круто. У меня получилось. Обрадовался я, но тут же утих, потому как моя соседка активно зашевелилась. Взглянул на ее шкалу здоровья. Иконка регенерации исчезла, а здоровье полностью восстановилось. И у меня назрел вопрос. Что дальше? Теперь нас тут 2. Первая мысль – приручить. А что? У белки же получилось. Хотя у меня уже есть пет. Светлячок. Его бы сюда, вдвоем всяко лучше. Тем более, что он у меня веселый и беззаботный, все с полуслова понимает, да и преданный. Но пока ни одного шанса его возродить, камня света нет. Я посмотрел в черные буркала саранчи. Интересно, а игра позволит получить 2-го пета? Да еще и без специального умения. Захотелось проверить ее рамки на прочность. Осмотрелся, чтобы саранче скормить. На ум пришло только 2 варианта. Валяющиеся вокруг камни или своя рука. С рукой решил пока повременить. Подсунул к пасти насекомого увесистый булыжник. Да, это, конечно, не фермерские посевы, но может, сойдет. Огромные придатки крепко уцепились за камень, и мощные челюсти в мгновение искрошили его в мелкую крошку. «Это что, правда?» Подсунул еще один. «Та же история. Камень в мгновение ока был утилизирован. Решил поэкспериментировать и влил в камни свет. Саранча начала кушать активнее. Проголодалась, видимо. В итоге скормил все имеющиеся камни. Вот только сообщение о приручении не последовало, да и взгляд твари теплее не стал. Но зато теперь я знал, куда девать камни с моих раскопок, что тоже неплохо. А так, жаль, конечно, что не получилось, но я, если честно, и не рассчитывал, что мне удастся ее приручить. Все-таки не умение специального, не способности. Вместо этого я начал копать дальше, но слева от погребенного насекомого. Еще не хватало ее освободить. Съезд не задумываясь, это я нутром чувствовал. Не сложились у нас отношения, все мои подкармливания камушками результата не дали. Хотя саранчу все еще можно использовать. Она ведь куда-то все время туннель рыла. Механики говорили, что саранча к стаханке норы роет, может так оно и есть. Проверил пронзающим взором и истратил остатки маны, только на подавление черной метки и осталось. В ближайших 50 метрах один камень или земля. А дальше как раз начинались пустоты. Либо такие же пещеры, либо погребенный под землю дом. Так и не разберешь. Расстояние не маленькое, но у меня рядом была халявная землеройка, надо только ее откопать. А там глядишь, и за свободу мне вторым петом станет. Все-таки не просто насекомые, а умные. Не зря на меня таким осмысленным взглядом смотрит, полным ненависти. Да и вообще игра эта, должны же как-то заботу о ближнем поощрять. В очередной раз копнул лопатой. О, лапки показались. Мощные такие. Немного отрыл их, и саранча со стрекотанием начала скрестись. Я даже испугался немного, но успокоился, когда понял, что из-под завала ей все равно не выбраться. А вот пациент не успокоился и продолжил дергаться и верещать, чем усложнил мне процесс скармливания камней. Да и голова у меня от визга заболела. Короче, огрел саранчу лопатой, чтобы успокоилась. Знаю, после этого дружнее мы не станем, но хоть голова болеть не будет. Успокоилась после пятого удара святой лопатой, а я начал копать с другой стороны. Может, все-таки простит меня, когда откопаю, для ее же блага стараюсь. Не простила. Как только появилась возможность, саранча разбросала камни, едва не устроив новый обвал, и набросилась на меня. Возрождение через 59 секунд. Ох, если бы все было так просто. Я сидел и смотрел, как в полуметре от меня, саранча жадно поедает мое тело. Вот зараза неблагодарная. Хотя, так оно все и было задумано. Так что я проверил оставшееся до конца игры время. Еще пару раз убить успеет. Надо бы светом пол зарядить по максимуму, чтобы в следующий раз можно было воспользоваться. Так что, когда таймер истек, я быстро влил всю ману в пол, прежде чем получил острой лапой по голове. Когда открыл глаза, то вновь увидел трапезу моей сокамерницы. Прожорливая зараза. Что интересно, убили меня здесь, а едят чуть подальше. Это аномалия, что ли, отодвинула мое тело. Посмотрел на пол, так и есть. В камне остались глубокие борозды. Саранча еще и сопротивлялась, видимо. Перед выходом успел погибнуть еще раз, зато влил в пол больше света. Как показала практика, никаких источников, кроме собственных, в моей камере пыток не оказалось. Теперь не буду входить в игру до завтрашнего вечера, пусть саранча прогрызет за это время приличный туннель, а то опять буду умирать раз за разом. Нам вдвоем на этой земле слишком тесно, поэтому пусть батрачит без мясной прибавки. А я пока подумаю, как расколоть чудо-броню бивня. Дуэль, как-никак, намечается. Глава 13. Эксперименты. Внимание! Вы не явились на дуэль. Репутация с Колизеем снижена на 100 пунктов. Действующая репутация. Подозрительная. Произведено принудительное перемещение на арену. Оплата трансферта обоих сторон за ваш счет. Перечисление средств автоматическое. Добро пожаловать в Колизей, значит, скептически посмотрел я на уведомление, радуясь при этом, что со стаханкой на этот раз репу не порезали. Видимо, понижают с областью, в которой был брошен вызов. Ну и хрен с ними. В остальном, все как в прошлый раз. Оказался в комнате ожидания. Предо мной бивень, а на прозрачной стене, разделяющей нас, отсчитывает секунды таймер. Но на этот раз, я успел заметить, как механик активировал меню. Может, там можно выбрать арену. Дотронулся пальцем до неприметной сенсорной кнопки, и та подсветилась оранжевым кругом, активировав интерфейс. Отказано в доступе. Недостаточный уровень репутации. Тьфу ты, только время зря потратил. Перевел взгляд на бивня. Еще раз вызываю тебя на дуэль. Завтра. В это же время. Бивень лишь усмехнулся, а я увидел сообщение о подтверждении дуэли, причем опять в обед. В чем логика? Салабон решил к гладиаторам податься. Те, что на арене бьются. Нет, именно к ним ты и попадешь, рассмеялся он. Я недоумевающе на него уставился. Что он имеет в виду? Удачи. Может, в следующий раз мозгов хватит войти в игру вовремя. И тут нас портировало на арену. Я еще не успел прийти в себя от странной реакции бивня, как понял, что в этот раз мне не повезло еще в самом начале. Меня закинули в то же самое помещение, туда, где я уже вчера все источники света поглотил. Так что здесь царила полная темнота, а задуманный мною план моментально рухнул. Что ж, вздохнул я, будем обходиться тем, что есть. Поджег одну руку и быстро огляделся в потемках. Кругом разруха. Валяются бетонные глыбы вперемешку с землей. Я вздохнул, это весь рабочий материал. А энергии то. Ладно. Вчера весь вечер думал, как пробиться сквозь чудо-броню, которой не страшен даже обвал стены, с моими-то немалыми способностями. Впрочем, ответ пришел как-то сам собой, так что-то теперь будем испытывать. Вырыл в земле ямку, подобрал камень и опустил туда руку, сжимающую его. Присыпал все это дело землей. Зачем такое мудрствование? Я и сам не знаю, но вчера пришел к тому, что так будет проще всего добиться желаемого. Конечно, если игра позволит. Сейчас и проверим. Зарядил половину своей силы в камень, что сжимал в руке, создав из него световую гранату. И удерживая ее, активировал поверх квинтэссенцию, вливая в землю оставшееся количество маны. Ну, чтобы запечатать все это добро и превратить в некое подобие мины. И тут до меня дошло, что руку-то мне теперь не достать. От паники потерял концентрацию на световой гранате и ощутил, как дестабилизировалась энергия. Резко попытался выдернуть руку, но та оказалась замурована в земле. Бах! Меня обрызгало раскаленными ошметками земли и контузило, одновременно с этим еще и ослепив. «А-а!» — заорал я, ворочаясь на земле. Правая рука горела дикой болью, и не только, такое чувство, что мне по всему телу внутрь горячих углей запихали. Хотел выцарапать их из себя, но тело не слушалось, а голова гудела словно трансформаторная будка. Одно счастье, продлилось это недолго, буквально через несколько секунд сознание погрузилось в спасительную темноту. Возрождение через 59 секунд. Передо мной появилось уже ставшее привычным сообщение. Боль исчезла и сразу стало легче. Значит, погиб от осколочной гранаты. Я даже смог усмехнуться сам себе, а все потому, что нечто подобное и хотел сделать. И впереди у меня было еще 2 часа, чтобы научиться делать их как следует. Осколочные гранаты и мины. А сейчас надо проверить, как дела у моей саранчи-землеройки. Много ли выкопала за день? И только тут я обратил внимание, что вокруг как-то непривычно темно. Залитый мною в прошлый раз свет исчез, как и порядком надоевшая надпись на полу, она тоже отсутствовала. Да и саранчи не видно, не слышно. И ведь неспроста. Что-то явно пошло не так. Я дождался снятия ограничений и зажег правую руку. Целая. Обрадовался я. И никаких посмертных дебафов, что тоже хорошо. А вот все остальное меня буквально ввергло в досадное недоумение. Как это произошло? Пол подо мной был буквально выеден. так что не осталось ни одного светящегося участка. А чуть в стороне, там, где был небольшой туннель, откопанный мною вчера, валялась мертвая саранча. На этот раз реально мертвая. Осмотрелся. Ни моих восстанавливающих снарядов, ни святой лопаты не видно. Зато восприятие ощущало приличный фон энергии, исходящий от мертвой саранчи. Так, я недовольно посмотрел я на тело насекомого, уже догадываясь, в чем причина. Активировал пронзающий взор и тут же развеял его. Все понятно, обожралось светящихся камушков, зараза. Все подчистила. Даже мои снаряды скушала. А вот лопату не смогла. Та лежит, валяется, где-то под этой огромной тушей. И что теперь делать? Поднял камушки, наполнил их светом и принялся жонглировать. Это реально успокаивало. Жонглирование плюс один. Уровень 28. Медитация плюс один. Уровень 3. А во. На этот раз и медитацию подняли. Неплохо. Видимо потому, что за этим монотонным процессом я реально смог погрузиться в свои мысли и даже понять, как сильно поспешил на арене в Колизее. Когда я разрабатывал гранату, то исходил из ограниченности времени во время боя, поэтому и подорвался. Но теперь мне ясно, что взрыватель с предохранителем в подобных условиях не воссоздать, а вот корпус гранаты можно. Поэтому для начала надо его заготовить и лишь когда это потребуется, разрывать с помощью световой гранаты. Я убрал камушки для жонглирования и начал реализовывать задуманное. Спустя 5 минут в моих руках была первая граната. Времени пришлось потратить прилично. Корпус должен делиться на секторы для того, чтобы были осколки, а внутри должен находиться будущий взрыватель, в который буду заряжать световую гранату. Да, и в завершение, это все должно быть цельным и не разваливаться на глазах. В итоге вроде бы получилось. Самое смешное, что корпус будущей лимонки распознавался системой как снаряд лечебного света. У меня как-то совсем вышло из головы, что аномалия влияет на крафт. Правда, статус артефакта не присвоили, так что должно получиться. Пора испытывать. Я поморщился, вспомнив ощущения, после моей первой неудавшейся попытки. Совсем не хотелось испытывать это вновь, но жажда исследования оказалась сильнее. Это, наверное, уже 8-й мой эксперимент с того времени, как попал сюда, так что не будем останавливаться на достигнутом. Я зарядил световую гранату внутрь лимонки и запоздало подумал, а куда ее бросать? Пусть взрывается, но только не у меня в руке. Бросил ее к саранче, и тут рвануло. Возрождение через 4 минуты 59 секунд. В этот раз я даже ничего не почувствовал. Вот только завалило все как в прошлый раз. Я хлопнул себя по голове. Вот дубина. В итоге вернулся к тому, с чего начинал. Сижу в небольшой келье, в которой даже не встать в полный рост. Но зато эксперимент получился. И это радовало. Спустя полчаса у меня было 5 снарядов регенерации и столько же заготовок для осколочных гранат. На большие маны не хватило, а халявный источник энергии был буквально в полуметре от меня. Мне это восприятие подсказывало. Как раз там, где саранча должна быть завалена, отковырял парочку камней, и показалась огромная морда моба. Все так и есть, внутри нее приличный источник энергии. Все то, что она поела еще при жизни. И ведь заразу осколочной гранатой даже не зацепила, да и обвал ей оказался нипочем. По крайней мере, внешне. Кстати, почему аномалия возрождения ее не респанула? Она живой бы мне больше пригодилась. А так, от нее толку ноль, подзарядиться от нее, если только. Я закрыл глаза и сосредоточился на ощущениях, выдаваемых восприятием. В желудке насекомого было больше всего энергии. Там лежали крупные валуны, что саранча проглотила, видимо, не пережевывая. И еще много энергии распылилось по телу, это уже, наверное, вместе с кровью. Хотя какая у нее кровь, она же кварцевая. Наверняка из нее и кварц добыть каким-нибудь путем можно. Только мне ее кварцевый хитин ничем не пробить, чтобы добраться до внутренностей. О! А тут еще есть участки с остатками энергии. активировал пронзающий взор и разглядел что-то отдаленно напоминающее внутренние органы. Сердце там, мозг. А что если? Эксперимент номер 9. Опять сосредоточился на энергии с помощью восприятия и потянул ее из желудка по кровеносной системе до сердца, оттуда до мозга. И ничего. А я уж хотел некромантом заделаться. Решил протянуть нити света от мозга в лапы. Тоже безрезультатно. Хм. Обломчик. Но зато управление светом поднял на пункт. А вообще, остается только одно, эксперимент номер 10. Без саранчи все равно не откопаюсь, банально камни никуда будет девать. Я это еще в прошлый раз понял. Так что единственный выход, это резонировать аномалию. Может получится найти с ней одну волну. А эта мысль. Сел в позу медитации, положил на колени руки ладонями вверх, активировал люминесценцию и начал настройку волны резонанса. Как ради ей богу. Просто представил диапазон волны, мысленно крутил регулятор. Дальше все происходило само, каждый поворот соответствовал определенной длине волн. По крайней мере, я в это верил. Времени ушло много, и вымотался порядком, концентрируясь на всем этом деле, но в итоге что-то нащупал. Словно песню поймал. Правда, качество было никакое. Шипение и обрывы. Пришлось перейти к точной настройке. Подрегулировал еще немного и услышал музыку. Хотя это все образно, никакой песни не было. А вот резонанс я поймал, как-то сразу понял это, и тут же поставил зарубку в памяти волна номер 1. Открыл глаза и офигел от количества логов и прошедшего времени. В общем, времени прошло больше часа, а если показатели уровней сложить, то получится следующее. Медитация плюс 7, уровень 10, люминесценция плюс 1, уровень 11, резонанс плюс 5, уровень 17, управление светом плюс 5, уровень 30, наблюдение плюс 1, уровень 11, восприятие плюс 6, уровень 10, познание сути плюс 1, уровень 3, но поражало больше всего другое. Два следующих уведомления. Внимание! Открыто новое умение големификация. Вы не можете принять умение, так как у вас нет свободных очков для распределения. Желаете сохранить умение в списке распределения? Да, нет. Вы самостоятельно выучили новую способность дистанционное управление. Оказывается, вместо того, чтобы настроить резонанс на аномалию, я умудрился настроиться на волну того безобразия, что натворил из света внутри саранчи. Не знаю, как и что я такого сделал, сам в тихом шоке, но теперь ее мозг принимал сигналы и посылал их дальше по светосхеме. Понимание всего этого просто появилось у меня в голове в момент достижения резонанса. Я теперь реально ощущал всю энергию внутри нее. Не зря с ней столько возился, а ведь она, зараза неблагодарная, меня столько раз убивала и поедала. Мстя свершилась. Теперь я буду с помощью нее убивать и поедать каменную толщу земли. Я радостно потер светящиеся руки. Странно. Взглянул еще раз на руки. Я не видел исходящего от них света, но знал, что они светятся. Необычно. Впрочем, сейчас не до этого. Я собрался с мыслями и отдал первый приказ. Встать. Ничего не произошло. Почему? Посмотрел на мертвую саранчу. Она же погребена под завалом. Блин, тут же нагреб земли и с помощью квинтэссенции создал новую лопату-ломик. И с утроенной скоростью принялся откапывать мою новую игрушку. Через несколько минут столкнулся с проблемой ограниченного пространства. Камни никуда было девать. Так, кушать, мысленно приказал я саранче. Кстати, надо будет подумать, как ее назвать. Не дело это, моему голему и без имени быть. И еще, почему-то никаких панелей и иконок новых не появилось, как с Петом. И да, еще одно недоразумение. Она меня не слушается. Почему? В итоге, я просидел еще несколько минут, чтобы нащупать нити управления. Каждая отвечала за что-то свое. В этом мне еще предстояло разобраться. Начал дергать за каждую по очереди, пока не отреагировала голова. Мысленно представил пульт управления и прицепил эту нить к одному из рычагов джойстика. Теперь, мысленно манипулируя им. Можно управлять движением головы. Немного погодя нашел и нити, соответствующие каждой манипуле, мандибуле, в общем, каждому придатку ротовой полости. Много их оказалось. А чтобы заставить саранчу съесть один единственный камень, пришлось порядком помучиться. Это до конца не получилось. Время игры закончилось, выкинуло на самом интересном. Немного погодя, успокоившись и попив хорошего черного чая, я как следует обдумал произошедшее. Меня, конечно, жутко обрадовала новая способность, да и доступное умение тоже, но управлять одним только ртом саранчи оказалось невероятно сложно. Если бы у меня в реале оказался такой джойстик, что я там придумал, ни пальцев, ни мозгов бы не хватило всем этим воспользоваться. А там мне помогала система, я это чувствовал. Может, в конечном счете, когда проведу полную настройку, проще управляться будет. Надо проверить, только завтра, прямо с утра перед работой.